Он немного полежал, глядя на новорожденного. «Ты носишь своих детей под любящим сердцем, моя Кристин. Мальчик у тебя толстый и большой, но ты сама бледная и тонкая, как прутик. И так бывало, по словам твоей матери, со всеми твоими детьми, всякий раз, когда ты разрешала с ими. Дочка Урамбург родилась худенькой и маленькой», — сказал он со смехом. «Зато Рамбург цветет, словно роза. И все же мне кажется странным, что она не хочет сама кормить грудью», — сказала Кристин. «Симон тоже этого не хотел. Он говорит, что не желает отблагодарить ее за подарок тем, что позволит ей изводиться. Ты должна помнить, что Рамбург не было еще полных 16 лет, и она еще не успела износить детских башмачков, когда у нее уже родилась дочь, и никогда прежде не знала ни одного часа болезни. Неудивительно, что у нее не хватает терпения. А ты была взрослой женщиной, когда выходила замуж, моя Кристин». Неожиданно Кристин отчаянно разрыдалась. Она и сама едва ли знала, почему она так рыдает, но то была истинная правда. Она любила своих детей с первого же часа, как узнавала, что носит их в чреве своем. Любила их, когда они мучили ее беспокойством, обременяли ее и обезображивали. Она любила их, маленькие лички, с того времени, как видела их впервые, и любила их каждый час, пока они росли, изменялись и мужали. Но никто не любил их по-настоящему вместе с ней и не радовался им вместе с ней. Эрлин был не такой. Правда, он их любил, но считал, что Нокви появился на свет преждевременно, а про других всегда говорил, что их на одного слишком много. У нее мелькнула мысль. Когда-то она думала о плоде греха. В ту первую зиму в Хьюсабю она поняла, что ей дано было вкусить от его горечи, хоть и не таким образом, как она тогда боялась. Что-то пошло между ней и Эрлином в косе и в кривь в тот раз, и, наверное, этого уж никогда не исправишь. С матерью она никогда не была близка. Сестры были еще совсем детьми, когда она стала уже взрослой девушкой, подруг по играм у нее не было. Она воспитывала среди мужчин и могла всецело позволить себе быть нежной и мягкой, ибо вокруг нее всегда бывали мужчины, отделявшие ее от всего мира оградой своих рук, поднятых для ее защиты и охраны. Теперь ей казалось таким справедливым, что сама она рожает только сыновей, что ей даруются дети мужского пола, чтобы ей вскармливать их своей кровью и у своей груди, чтобы любить, защищать и пестовать их, пока они не станут такими большими, что смогут занять место среди мужчин. Она вспомнила сказание об одной королеве, прозванной матерью молодцов. Верно, вокруг ее детской горницы была ограда из бдительных мужей. «Ну, что с тобой, Кристин?» — немного погодя спросил ее отец. Она не могла поведать ему обо всем этом. Поэтому через некоторое время сказала, как только смогла заговорить, оправившись от слез: «Как мне не горевать, отец, когда вы лежите здесь?» Но в конце концов, когда Лавранс стал настаивать, она сказала, что боится за некрещенного ребенка. Тогда он сейчас же приказал, чтобы ребенка отнесли в церковь в ближайший же день, когда в ней будет служба, и сказал, что не верит, будто из-за этого умрет раньше, чем Господь судил. «Да и кроме того, я уж достаточно здесь залежался», — сказал он со смехом. «Скорби сопровождают наше появление и наш уход, Кристин. В болезнях мы рождаемся, и в болезнях мы умираем, тот, кто не умирает внезапной смертью. Когда я был молод, мне казалось самой прекрасной смертью быть сраженным на поле брани, но грешному человеку, пожалуй, нужен одра болезни. Однако сейчас я не ощущаю, что моя душа лучше исцелится от того, что я здесь дольше пролежу». Итак, мальчик был окрещен в следующее же воскресенье и получил имя деда. Кристин и Эрленда жестоко осуждали за это дело по всей округе. Хотя Лаврен, сын Бьоргюльфа, и говорил всем, кто к нему приходил, что сам этого потребовал, ему не хотелось, чтобы в его доме был язычник, когда смерть подойдет к дверям. Лавренс начал беспокоиться, как бы смерть не постигла его в самый разгар весенних работ, к большому неудобству многих людей, которые наверняка захотят почтить его похороны своим участием в погребальном шествии. Но через 2 недели после крещения ребенка Эрленд зашел к Кристин в старую ткацкую, где она теперь жила после родов. Было уже позднее утро, время перевалило за 1 часа обеда, Кристин еще лежала, потому что мальчик беспокоился ночью. Эрлин был сильно взволнован. Он сказал ей тихо и ласково, чтобы она поскорее вставала и шла к отцу. На рассвете у Лавренса было несколько очень тяжелых сердечных припадков, и после этого он долго лежал без чувств. Сейчас у него отец Эрик, он только что выслушал его исповедь. Это был 5-й день после праздника святого Халварда. Временами шел теплый дождь. Выйдя во двор, Кристин почуяла в нежном дуновении с юга запах земли со свежевспаханных, унавоженных полей. Долина лежала бурая под весенним дождиком. Воздух синел между высокими горами, и туман тихо полз по лесистым склонам где-то на половине высоты. Из рощиц вдоль полноводной серой реки доносилось позвякивание колокольчиков. Это стадо коз выпустили на волю, и оно разбрелось, пощипывая налившиеся почками ветки. Стояла такая погода, которая всегда радовала сердце ее отца. Для людей и для скота приходит конец зиме и холоду. Животных выпускают на волю из темных стойл, где они так скудно питались. Кристин сразу же увидела по отцовскому лицу, что теперь же смерть очень близка. У ноздрей было бело, как снег, губы посинели, синева легла и под большими глазами, волосы разметались и лежали влажными прядями вокруг широкого, покрытого росой лба. Но Лавренс был теперь в полном сознании и говорил внятно, хотя медленно и слабым голосом. Домочадцы подходили к нему один за другим. Лавренс брал каждого за руку, благодарил за службу, желал им долгих лет жизни, просил прощения, если он когда-либо чем-либо согрешил против кого, и просил поминать его молитвой за спасение его души. Потом он начал прощаться со своими родными. Дочерей он просил нагнуться, чтобы ему можно было поцеловать их, и призвал на них благословение Божье и всех святых. Обе они горько рыдали. И юная Рамбург бросилась в объятия сестры.